а великий тиран был горд тем, что он дарил миру. И тем не менее в эту поездку по северным местам Пришвин пустился с превеликой охотой. Ведь все дело в том, что именно в сих Палестинах, где сейчас пролег канал, он и родился как писатель. Первая повесть его «В краю непуганных птиц», вышедшая еще в 1907 году, как раз и написана была по следам его путешествия в эти карельские места. Ну а что касается Алексея Максимовича, в нем тоже первый толчок, первый исток его пришвинского творчества. Теперь уже признано, певец природы, создатель, можно сказать, второй ее натуры в отечественной словесности. Но в самом начале, когда только пробовал перо, стоял, как витязь на распутье перед огромным камнем, который указывал на две дороги к декаденству и реализму, выбрал же третий, как бы неведомый поначалу путь, собственный, и помог это сделать Горький. Сейчас Михаил Михайлович усмехается в свою курчавую бороду. Что его, вспоминает, в свое время не бросило в искусство декадентов? Что-то близкое к Максиму Горькому. А что не увело к Горькому? Что-то близкое в то же время к декадентам, отстаивающим искусство для искусства. Серьезно же, само по себе искусство для искусства — нелепость, как нелепость искусства на пользу. Искусство есть движение, современная жизнь с постоянным качанием руля то вправо за людей, им на пользу, то влево за себя. Само искусство без всякой мысли о непосредственной пользе. «Я тем и спасся от декаденства», — сделал он для себя вывод, «что стал писать о природе». Так и обозначилось в его отношениях с Горьким родственное, хотя у каждого свое понимание искусства. И не могли без восхищения думать друг о друге. Уже после первых вещей Пришвина, еще не зная его в лицо, Горький в 1911 году предложил молодому писателю издать «В знании» его сочинения. И в последующие годы вышли три тома «Черный араб», «Колобок», «У стен града невидимого». В самом начале переписки Пришвин сообщил Горькому: «Плакал, пишете вы, когда прочел «Черного араба», а вот у меня дома, как прочли ваше письмо, стали меня качать». А потом так и пошло. Неподдельное отношение какого-то братства, когда можно все высказать без лукавства. «Дорогой Алексей Максимович, наконец-то и от вас у меня есть книжки. Очень благодарю вас. «Детство» — очень хорошая книга, но это все-таки половина того, что нужно. Не хватает в ней самого мальчика Пешкова. Посоветую вам, когда будете хорошо издавать свои книги, дайте каждой главе свое название. Моими любимыми тогда будут «Два бога» — «Бабушкин» и «Дедушкин», и еще «Хорошее дело». В этих главах, мне так показалось, хотя и пишете о других, но ближе подходите к Пешкову. А ведь все наше искусство сводится к тому, чтобы чужое принять как свое, а свое дать как чужое. Ну, что бы там ни было, книга ваша хорошая, совестливая. И затем в Соренто писал Михаил Михайлович: «Не знаю, какими словами выразить вам свое восхищение перед последними вашими произведениями. В «Красной Нове», «Время Короленко», «Мои университеты», «Сторож о первой любви». Просто скажу это теперь: лучше всего, и у вас лучше всего прежнего. Радуюсь. Я, правда, до того обрадовался написанному вами, что пишу вам как родному и жду теперь с нетерпением от вас письма. Сегодня у нас первая пороша, завтра пойду зайцев тропить. Будь вы здесь, поднес бы вам русака, а как нет, съем и выпью за вас с мужиками самогонки». Чуть ли не на каждую горьковскую вещь отклик. Читали «Отшельников» вслух. Это был праздник с радостными слезами. Конечно, у меня большой вкус к слову. Я не через идею понимаю и говорю об идеях. Когда уже вытер очки от радостных слез.